Глава 48. Тихо сама с собою. Если бы не ушибленное бедро, я, наверное, уже час наворачивала круги по своей комнате, пытаясь собраться с мыслями. Пришлось поочередно нанести обе мази и остаться в кровати, чтобы не мешать процессу заживления. Наличие гематомы меня не беспокоило, а вот временная хромота создавала дополнительные проблемы при ходьбе. В голове царил полнейший сумбур. Вроде ничего такого не произошло, но ощущения, накрывшие меня в кабинете, были в новинку. Положив всю свою прошлую жизнь на алтарь ухода за больными членами семьи, я никогда не имела близких отношений с мужчинами. Да что там близких? Вообще! Малейшие ухаживания в мою сторону тут же пресекались отцом или матерью, не испытывающих ни малейших угрызений совести при отваживании возможных кавалеров. Мне же, не стесняясь в выражениях, напоминали, что позволяют сидеть на шее исключительно потому, что больше некому присматривать за племянником, вызывая чувство вины и собственной никчемности. Только окончательно превратить в безропотную жертву им так и не удалось. Характер был не тот. Так продолжалось год за годом. Бесконечные забеги по врачам, посещение массажей, реабилитационных центров, санаториев давали мало шансов устроить личную жизнь. Нет, на меня продолжали поглядывать с интересом, но мне было банально некогда. Вообще чудо, что с теми немногими друзьями, которые появились после поступления в институт, удалось сохранить отношения даже после моего вынужденного отчисления — к большому неудовольствию родителей. Это только спустя много лет я смогла осознать, что им просто удобно было пользоваться мной, как служанкой. Гордостью их была моя старшая сестра Ира, та самая, сумевшая захомутать выгодного жениха своей беременностью и родившая сына, пусть даже и больного. Думаю, если бы у нас был брат, то нас с Таней тут же окончательно перевели в нишу людей второго сорта. Мне так и не смогли и простить, что родилась девочкой. Думаю, если бы не категорический запрет врачей на новую беременность, я не осталась бы самой младшей в семье. Родители мечтали о мальчике, наследнике. Смешно было это слышать, учитывая, что у нас была обычная среднестатистическая семья, способная передать в наследство разве что рассыпающуюся трешку, старенькую дачу и продавленные диваны. Собственно, поэтому отец так и не смог пережить известие о том, что его единственный внук окончательно превратился в беспомощного инвалида. У Тани после свадьбы обнаружились какие-то проблемы по женской части, вследствие чего детей она иметь не смогла, а Ира не захотела портить фигуру новой беременностью, да и опасалась, что снова родится больной ребенок, а потом уже и не от кого было рожать после ухода мужа. Когда с моими старшими сестрами в плане продолжения рода окончательно все ясно стало родителям, тогда-то и вспомнили обо мне. Даже смотрины устраивали с неженатыми сыновьями друзей семьи. Но кроме рвотного рефлекса, эти посиделки ничего у меня не вызывали. Не то чтобы в моем возрасте и положении стоило нос воротить, но я решила, что лучше буду голодать, чем есть с помойки в отношении создания семьи. Холостяцкий неликвид как-то не прельщал. Обслуживать очередное великовозрастное дитя ради призрачной надежды на рождение ребенка того не стоило. А тут самое странное, что в прикосновениях и словах Эйдена ни разу не было совершенно никакого интимного подтекста. Но почему же меня так накрыло? Корка отчужденности, которая нарастала на мне годами, внезапно треснула под влиянием обычной заботы и проявления внимания. Да, Эйден совершил немало ошибок, но старается исправить содеянное не для галочки, а искренне, от всей души. Даже то сотрясение было не более чем досадным недоразумением, хотя и имевшим тяжелые последствия для меня. Я же первая треснула его палкой от испуга, а Эйден, чтобы не поднимать шума, решил оглушить меня. Только не рассчитал силу, решив, что под платком у меня кархет. Полнейший идиотизм, согласна. Но с учетом того, как быстро все происходило, вполне понимаю, почему так получилось. Когда что-то идет не по плану, большинство или пугается, или суетится. Чаще всего случается и то, и другое. Идеальных людей не бывает. Каждый имеет свои плюсы и минусы. Те же, кто кажутся совершенными, зачастую прячут такие комплексы и психологические травмы в прошлом, что не всегда возможно пригладить вставшие дыбом волосы, докопавшись до истины. После того, как влияние отворота ушло, Эйден раскрылся совершенно с другой стороны, показался таким, каким является на самом деле, увлеченным своей работой, но в чем-то несведущим в обычной жизни, причем не скажу, что он абсолютно инфантилен в этом плане. Отнюдь. Просто сказывается относительная изоляция. Он сам ведь упоминал, что рано уехал из дома, потом учился, а затем жил во дворце. Однако пробелы в знаниях или умениях Эйден старается восполнить. В общем, не безнадежен в этом плане. Я ведь тоже многого не знаю, но не сдаюсь. Если упираюсь в стену, не отступаю. Даже во всей этой истории с отворотом и старым блоком дядюшки Дерека не вышвырнул прочь, хотя это было бы самым простым решением. Окопался в медицинских справочниках и подбирал лекарства, хотя после обрыва привязки должен был перестать быть заинтересованным в сохранении моей жизни, ведь принцип воздействия оказался разгаданным. Будучи просящей, я сполна насмотрелась, как ведут себя по отношению к женщинам не только аристократы, но и обычные горожане. И это к дочерям, женам и сестрам. Про прислугу и вовсе молчу. Не просто же так считалось удачей попасть в услужение к вдове или одинокой госпоже без высокородных замашек. Эйден же относится ко мне по-человечески, как к равной. Хотя где я, а где он? Да, Лара, пора тебе признать, что он тебе нравится, и от этого стало еще более тяжко. Я зарылась пальцами в растрепанные волосы, превращая их окончательно в воронье гнездо, разве что ветки не торчали. Скорей бы уже разрешилась история с отворотом, и мне можно было бы покинуть этот дом. По моим расчетам, понадобится всего несколько дней, чтобы окончательно оправиться после последствий заклятия голода. Но чем дольше буду оставаться рядом с Эйденом, тем сложнее будет о нем забыть. Мой удел в этом мире — это оставаться незаметной на протяжении 3 лет, а потом найти себе какую-нибудь удобную нишу, чтобы остаться хозяйкой самой себе и ни от кого не зависеть. А там, может, повезет встретить человека со схожими с моими взглядами, с которым получится создать семью. В конце концов, всегда можно будет забрать сироту из приюта, а то и нескольких. В данный момент главное выжить. Хотя с этим, как выяснилось, тоже могут возникать проблемы, даже не выходя за порог дома. Я спрашивала Эйдена, не осталось ли на мне еще каких-нибудь сюрпризов, вроде заклятий или чар, но он заверил, что все чисто. Даже проверил парой артефактов, которые специально перенастраивал на улавливание остаточных следов, когда-либо наложенных как на само тело, так и на зачатки источника. Эйден еще удивлялся, что тот еще сильнее уменьшился в размерах, но потом пришел к выводу, что, видимо, заклятие останавливало естественный процесс регресса. Такое редко, но случается, если магический дар не развивать продолжительное время или изначально он был дефектным. Подобное происходит обычно у детей, а потому у взрослых практически не встречается. Но не рассказывать же о том, что все дело в разрыве привязки с источником Норан. Скоро от магического источника Нора и вовсе не останется ни малейшего следа, а я окончательно стану человеком без какой-либо способности к управлению и подчинению стихий. Прощальный подарок источника и дар различать правду и ложь не в счет. К истинной магии они не имеют никакого отношения. Волей-неволей пришлось вспомнить о приближении обеда и необходимости сотворить что-нибудь съестное для себя и для Эйдена. Предпринятые по лечению ушиба Миры дали свои плоды. По крайней мере, по комнате прошлась, не хромая и даже не испытывая неприятные ощущения. В доме было тихо, значит, Эйден еще спал. Помня, чем закончилось приготовление завтрака, решила сильно не заморачиваться, выбрав блюдо попроще, Еще и такое, чтобы не пришлось долго стоять. Мясной ящик выдал по моей просьбе кусок постной свинины, которую я порезала на более мелкие и закинула в сковородку, чтобы немного обжарить. На этот раз Роур не стал выпендриваться и спокойно дал огня под нужную конфорку. 5 картофелин почистила, а затем порезала на 6 частей каждую достаточно быстро. С парой морковок и луковицей тоже не особо церемонилась, покромсав крупными кусками и отправив к свинине. Накрыла крышкой, чтобы немного все протушилось. Потом сверху высыпала картофель и вылила примерно 1/3 стакана воды, но перемешивать не стала. Убавила огонь до минимума и снова накрыла крышкой, забыв о блюде минут на 20-30 примерно. Не готовка, а халява в чистом виде. Когда почти все было готово, посолила, поперчила, добавила порубленный чеснок и листик лаврушки, залила горячей водой и тщательно все перемешала, прибавив огня. Если бы не крышка, точно изошла бы слюнями и не была уверена, что смогу выдержать до прихода Эйдена. В итоге картошка с мясом по-деревенски получилась настолько хороша, что пока посыпала ее укропом, едва остановилась, чтобы не начать таскать прямо из получившегося бульона. Когда блюдо настоялось и пропиталось ароматом зелени, без малейшего сожаления достала половник и глубокую тарелку. Однако раздавшиеся в коридоре шаги возвестили, что стоит достать и вторую.